«Спасибо», — улыбнулся в ответ демон. «Так, давай я еще раз попробую. Может, получится продержаться хоть немного». Подобным образом у третьекурсников проходил теперь почти каждый вечер. Гарри загорелся идеей научиться пользоваться крыльями по прямому назначению, так что пришлось искать пустой класс и, развесив поблизости предупреждающие чары, исчезать из поля зрения всех остальных гриффиндорцев. И, пока Гермиона делала какое-то немыслимое количество домашних заданий, Гарри упражнялся в практиках, записанных в книгах Ричарда Поттера. Отличница поначалу тоже пыталась их освоить, но, как ни старалась, результатов не добилась. Практики, с трудом осваиваемые демоном, оказались абсолютно недоступны для простой волшебницы. Впрочем, в школьной программе она по-прежнему была впереди планеты всей, да и от физических упражнений, любовно называемых разминка, не отказывалась никогда. Вообще, она успевала столько всего, словно в сутках у нее было не 24 часа, а намного больше. Разумеется, их вечное совместное отсутствие и перешептывание на переменах не могли остаться незамеченными. Главным образом, из-за Рона, который как-то сам собой оказался не у дел и теперь своим одиночеством привлекал внимание. Ученики уже привыкли, что золотое трио появляется везде вместе, так что подобный раскол воспринимался как нечто, как минимум, необычное. Постепенно, через две недели после начала семестра, поползли первые, пока еще не смелые, шепотки о том, что подруга знаменитого Гарри Поттера ему уже не совсем подруга, а очень даже девушка. Первым на линии огня, то есть, под шквалом вопросов любопытствующих сплетниц, оказался, естественно, Уизли. И его молчание, ведь Рон и сам хотел бы разобраться, что происходит, только подогревало интерес таких болтушек, как, например, Лаванда Браун и близняшки Потил. Разумеется, подобное объяснение понравилось не всем. Как оказалось, многие имели свои виды на знаменитого мальчика, который выжил. Вообще, как узнал Гарри, в мире волшебников было нормально, если подростки в 12-13 лет уже заключают магический брак, а предварительные договоры о помолвках заключались и того раньше. Долбанное средневековье, прокомментировал это демон. Однако, несмотря на всю абсурдность некоторых традиций, Гарри это нравилось. Тем более, что на него, как на последнего волшебника из старинного чистокровного семейства, не распространялась большая часть идиотских ограничений. Например, его не могли женить без его воли, что сплошь и рядом происходило в магических семьях. На него не действовали ограничения на занимаемые должности, что негласно действовали в Министерстве магии, маглорожденных, например, не брали в отдел тайны или на руководящие должности в самых хлебных отделах. Разумеется, исключения были, но только для совсем уж крутых специалистов в своем деле. Словом, кто-то ляпнул, что Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер начали встречаться, и понеслось. Разумеется, никто не рисковал действовать слишком явно, но пару раз завистницам удавалось несерьезно задеть маглорожденную отличницу. Правда, после этого демон, по довольным рожам моментально вычисливший виноватых, ну, что поделать, если дети, в большинстве своем, не умеют скрывать свои эмоции после удачной шалости, тут же поступил самым правильным способом. Нет, он не стал устраивать скандалы и разборки, не поднимал шум, что только привлекло бы еще больше внимания. «Они это сделали потому, что хотят меня в свои загребущие лапки», — рассудил он. И это рассуждение само собой указало слабую точку. Так что, в качестве мести, он, от имени всего семейства Поттер, просто написал родителям самых оголтелых завистниц, что вот именно их дети теперь не имеют даже малейшего шанса на то, что он обратит на них внимание. Удар был очень болезненным, но эффект превзошел все ожидания. Многие школьницы на следующий день плакали горючими слезами, получив от родителей почту. Разумеется, Гарри тоже получил свою порцию писем не самого радужного содержания, большую часть из которых моментально спалил в камине, даже не открывая, уж больно от конвертов тянуло темной магией. Еще Поттер начал учить Гермиону пользоваться магией без палочки. «Принцип довольно прост», — пояснял он шокированной Гермионе, когда она через 10 дней практики осилила пустой рукой простенькое заклинание левитации. «Просто маглорожденным и большей части полукровок про него не рассказывают. Боятся, что чистокровные семьи потеряют преимущество. Да и просто многие привыкли пользоваться магией с помощью палочек, посохов, жезлов. Но почему так удобнее, как мне кажется?» — выдвинул предположение Гарри. «Сконцентрировать магию в нужном направлении без указки, Задача весьма нетривиальная. Опять же, с помощью палочки удобнее выводить нужный жест или действовать там, где нужна большая точность. Ну и еще тот факт, что магический сердечник палочек умеет несколько усиливать магический поток, очищать его от всякого лишнего влияния. А многие могут этим пользоваться. Гарантирую, что хотя бы на уровне заклинаний левитации и манящих чар, таким колдовством владеют больше половины чистокровных. Рассудил демон, расправляя крылья и стараясь удержаться в воздухе хотя бы минуту. Снобы и хранители традиций, вроде Малфоя, думаю, могут и большие, скажем, умеют левой рукой создавать магические щиты, а правой продолжать колдовать палочкой. Почему так? Напомни мне вечером, чтобы я дал тебе почитать наставление по воспитанию чистокровных наследников. Гарри через силу взмахнул крыльями, поток воздуха поднял его под высокий пятиметровый потолок. Провисев в воздухе около полутора минут, активно взмахивая новыми конечностями, он начал плавно опускаться вниз, используя широко раскрытые крылья в качестве парашюта. Почти всех детей старинных семей воспитывают по этому наставлению. Толстенная книга, которая описывает в общих чертах все то, что должны знать и уметь чистокровные наследники, как мальчики, так и девочки, чтобы не опозорить честь семьи. Читается довольно легко, кстати. И в конце, огромный список других книг, которые конкретизируют каждый отдельный момент. Ну, там, книга застольного этикета, самообороны чарами и прочие мелкие радости жизни. Всех чистокровных наследников воспитывают примерно одинаково, вот и поведение у большинства из них однотипное, так скажем. А почему тогда Рон или Невилл не такие? Они же чистокровные. Они в свободное время не такие. Во всяком случае, Невилл 100% должен был пройти подобный курс. Он немного мнительный, но, думаю, это влияние его бабушки так действует. Да ну, обрати внимание на его поведение. Превосходно следит за собственным поведением, безукоризненный застольный этикет, всегда держит спину ровно, разбирается в искусстве и истории. Я читал как-то его эссе по истории магии. Ну а Рон, Гермиона даже оторвалась от собственных записей. В каждом правиле свое исключение. Пожал плечами демон, после чего снова взмыл в воздух и почти сразу же рухнул обратно, не удержавшись в воздухе. Понимаешь, семейство Уизли, это вообще что-то странное. Нет, люди они, может быть, и хорошие, но они, отступники от традиций. Почему, я не знаю. Может быть, это протест против устоев магического общества, а может им просто лень заморачиваться над воспитанием. Боже, как же все болит, спину ломило до жути. Крылья свернулись в татуировку. Гермиона моментально бросила в друга согревающие чары. Гарри благодарно кивнул ей и рухнул на столешницу как на кровать. Мышцам требовалось тепло и расслабленность. Нужно было отдохнуть, прежде чем продолжать занятие. Нам нужно место, где мы с тобой могли бы нормально заниматься. Простонал он, будучи не в силах даже руки поднять или повернуться в сторону. Но этот класс нам не подойдет. Почему? Потому что сюда может в любой момент заглянуть, скажем, Снейп, или старшекурсники, ищущие местечко, чтобы уединиться. В любом случае, будет мало приятного, логично. Но где, если не в пустом классе? Не знаю. Идеальный вариант, тайная комната Слизерина, но я, по глупости, в том году рассказал учителям, где она, да и спускаться подниматься неудобно, не годится. Поддержала его Гермиона, тоже моментально задумавшаяся. Надо будет осторожно расспросить, например, близнецов. Они точно знают все помещения в замке. Ага, а в качестве аргументов скажем, что нам с тобой надо где-то уединиться. Подколол подругу Гарри, после чего едва успел выставить защиту, поглотившую чары щекотки. Ну-ну, не обижайся, я просто ищу варианты. Не будем же мы им говорить, зачем нам на самом деле помещение. Впрочем, если что, ладно, не будем об этом. Однако шанс узнать о подходящем помещении выпал уже тем же вечером. Как оказалось, они несколько засиделись в классе и пропустили отбой. Так что, когда они, будучи в полной уверенности, что до отбоя еще есть время, беспечно шли по пустым коридорам замка, их перехватила профессор МакГонагалл, назначившая им, в качестве наказания за нарушение распорядка, отработку у Филча. Ребята подошли к делу креативно и прибыли к старому завхозу с пачкой печенья и коробкой отличного чая. Вообще, они всегда относились к старому завхозу куда лучше, чем все остальные ученики. Гермиона примерно понимала, откуда возник вредный характер пожилого скриба. Старшие студенты его ненавидели за то, что он не позволял на отработках бездельничать, младшенькие и вовсе его побаивались и, чтобы избавиться от страха, начинали его ненавидеть. Словом, не видя от студентов добра, Аргус Филч сам начинал плохо относиться к ученикам. Так что, когда гриффиндорцы пришли к нему не с хмурыми лицами, а с небольшим подарочком, он словил, что называется, разрыв шаблона, и, должно быть, впервые, расплакался на глазах студентов. 20 лет, шмыгнул носом старый завхоз, когда Гермиона протянула ему чашку наскоро заваренного чаю. 20 лет ни одного доброго слова ни от кого, а я же не каменный. Мне-то что, мне много не надо. Сказали спасибо, дядюшка Аргус, и все, мне бы хватило. А так, все издеваются, каждый считает, что раз я сквиб, то уже и не человек вовсе. Чтобы успокоить старого завхоза, ушел весь вечер, под который было выпито несколько чашек чая и съедена коробочка с печеньем. Зато Гарри был доволен результатом, они завербовали в свои ряды очень нужного и важного союзника. Филч знает замок лучше, чем кто-либо, пояснил он Гермионе незадолго до отработки. Если получится с ним договориться, он нам сам расскажет, где лучше заниматься. Разумеется, Гарри осознавал, что Аргуса они, по сути, использовали в своих целях, но ведь никто и не говорил, что они вот прям подружатся. В любом случае, демон собирался продолжать общение со сквибом. Пачка печенья, чай и пара часов общения с завхозом, скажем, раз в неделю, это совершенно ничтожная цена за информацию, которой он мог поделиться. Получалось что-то вроде выгодного обоим сторонам сотрудничества. Филч получает компанию и хорошие отношения, дети информацию. Собственно, Филч и указал им дорогу к уникальному в своем роде месту. Комната по желанию или выручай комната и в самом деле могла, по желанию находящегося в ней человека, изменять свои размеры, форму, наполнение мебелью и так далее. Например, стоило задуматься о том, что тебе хочется поспать, и комната тут же предоставляла тебе кровать. Откуда и как она брала все эти предметы было одной из самых сложных загадок. Но гриффиндорцев это пока не волновало. Главным был тот факт, что Филч клялся и божился, что об этом месте знают не более десятка человек во всем замке. Словом, ребята остались довольны. В тот вечер им так и не дали позаниматься. Потому что, как только закончилась отработка и третьекурсники зашли в общую гостиную Гриффиндора, были атакованы Перси Уизли. «Поттер, тебя к себе вызывает профессор МакГонагалл. Сказала, чтобы ты зашел как можно скорее. Твою мечту!» – проворчал Гарри. «Ладно, спасибо, Перси. Мистер Поттер, вам не кажется, что вам еще рано вступать в отношения? Прошу прощения», с непониманием в голосе поинтересовался демон, хотя прекрасно все понимал. «Я спросила, не рано вам устраивать отношения с мисс Грейнджер? Насколько я знаю, правила школы не запрещают крепкую дружбу и взаимопомощь». Совершенно искренне возмутился Гарри. «Ходят слухи, что у вас с ней нечто большее. Чушь и провокация. Профессор, ну не говорите, что вы поверили слухам». «И все же», — строго посмотрела на него декан Гриффиндора, — «я готов вам поклясться, что ничего, кроме дружбы и помощи друг другу в учебе, у нас с Гермионой нет». Демон довольно улыбнулся, в сознании против воли полезла ладная фигурка отличницы, он сглотнул слюну. «Во всяком случае, пока нет. И все же, я повторюсь, не спешите, Поттер, вам еще рано, а выдавать ученице третьего курса маховик времени, не рано?» Попадание было прямо в яблочко. МакГонагалл побледнела. «Откуда вы знаете? Я же просила мисс. Она мне ничего не говорила», — покачал головой волшебник. «Я сам догадался. Как, однажды, в ходе наших совместных занятий, у нее характерная цепочка из-под одежды выскользнула», — выдохнул он. «Ну и так, по мелочи. Невозможное расписание, странные исчезновения, словно она возвращалась немного назад, мелкие оговорки в стиле «пока мы были на рунах». На нумерологии такие интересные вещи рассказывали. Хватило подсказок. «Знаете, Поттер, вам были бы рады на факультете Коктевран». МакГонагалл закусила губу. Гарри примерно понимал, о чем она сейчас думает. Если кто-то узнает о маховике времени, ее карьере конец, да и в Азкабан можно загреметь. Так что демон решил, что не воспользоваться ситуацией – это жуткий грех. «Профессор МакГонагалл, у меня к вам предложение». Старая волшебница снова впилась в него взглядом, на сей раз заинтересованным. «Как вы знаете, Дурсли не согласились подписать мне разрешение в Хогсмид, а погулять и развеяться хочется». Декан рефлекторно кивнула, демон усмехнулся. Поэтому предлагаю вам сделку. Вы закрываете глаза на то, что я подделываю подпись в разрешении на визиты в Хаксмит, а я не пишу в отдел тайн, что вы передали артефакт строгой отчетности, который, скорее всего, брали под свое имя, в руки школьницы третьей курсницы. И гарантирую, что если мы и будем им пользоваться вместе, то осторожно и таким образом, чтобы нас никто не видел. Да вы Мефистофель, мистер Поттер, сглотнула МакГонагалл. На самом деле, этот, фактически, шантаж ее устраивал в полной мере. Часть силы той, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Спасибо за комплимент, профессор МакГонагалл. Демон даже слегка поклонился, протянул декану подписанный дядей Вернаном бланк разрешения на визиты в волшебную деревню. Но, если уж на то пошло, то я, скорее, Фауст. Фауст Туманного Альбиона. Глава 8. Приближалась середина октября. Деканы прошлись по студентам и оповестили, что их разрешения прошли проверку на подделку подписи, и теперь все они, без исключений, могут посещать Хаксмит. Первое посещение было запланировано как раз на эти выходные. Среди третьекурсников грядущий визит в деревню, в которой живут одни только волшебники, вызывал фурор. Ребята же с более старших курсов, которым визиты в Хаксмит были не в новинку, а кое-кому, еще и поднадоесть успели, только посмеивались над младшими товарищами. За прошедшие с момента начала учебы полтора месяца, разрозненные слухи об отношениях Гарри и Гермионы переросли в уверенные сплетни. Девушка, разумеется, очень сильно смущалась, когда ее, под видом простой беседы, начинали расспрашивать о внезапно преобразившемся Поттере. Тот, впрочем, не спешил сплетни пресекать, а очень даже наоборот, своими действиями он давал сплетницам дополнительные поводы. Разумеется, не специально. Он просто оказывал ей не очень ловкие знаки внимания, то пледом в гостиной накроет, когда она сидит над конспектами, то угостит шоколадкой, то сумку поможет донести. Вообще, у Гермионы сложилось ощущение, что Гарри ее действительно любит и хочет, чтобы она была ему не просто подругой, а очень даже девушкой. Только никак сказать об этом не может. Из размышлений девушку вырвал голос. «Гермиона, можно тебя отвлечь на минутку?» Отличница оторвалась от эссе по древним рунам, подняла усталый взгляд на рыжеволосого приятеля, другом его назвать, отчего-то, не получалось в полной мере. «Списать не дам», не повышая голоса, сказала она, возвращаясь к записям. Этот простой прием, демонстрация абсолютного спокойствия и безразличия, она позаимствовала из арсенала Гарри, и действовал этот метод безотказно. «Или ты не за этим, не за этим, представь себе», — ответил Рон, после чего добавил таким тоном, будто делал ей одолжение. «Гермиона, пойдем вместе в Хаксмит, я тебя приглашаю». Девушка чуть не перевернула чернильницу. Это было, как минимум, странно. «Извини, но не могу», — мило улыбнулась она, не глядя в сторону младшего Уизли. «Меня уже пригласили. И кто? Позволь поинтересоваться, а тебе какое дело?» Гермиона сверилась со словарем. «Я ее пригласил», — раздался за спиной рыжего голос Гарри. «Так что, Рон, опоздал ты немного. Держи, Миона, а то на тебе совсем лица нет». Он протянул девушке чашку горячего шоколада, после чего достал из кармана небольшую коробочку с зефирками. «Тебе помощь?» «Спасибо». Девушка с удовольствием сделала глоток шоколада. «Помощь? Ну, разве что, если ты сможешь перевести мне вот этот фрагмент, у меня со скандинавскими рунами просто беда. Дай-ка взглянуть». Он вчитался в руны. Откуда-то он знал перевод, но вот откуда. «Скажи мне теперь, откуда ты ведаешь судьбы богов? О тайнах великих богов и турсов ты правду поведал, Турс многомудрый». Он отложил фрагмент старинной скандинавской песни. Это из речи Вафтруднера, песни с старшей Эдды. Магдловское творчество о скандинавских богах. Достойное сложение, ничего не скажешь, почти наравне с настоящими летописями. И уж точно куда как менее мудреное. Рон открыл рот от удивления. Гарри помогает Гермионе с домашним заданием. Что произошло? Ему точно это не снится. И, похоже, Гарри делает это не в первый раз. Как, обычно ведь наоборот, Гермиона им помогала. А еще этот шоколад. Чтобы мисс Хочу все знать согласилась что-то выпить, сидя над книгами, младший Уизли вообще заметил, что после лета Гарри начал гораздо больше времени проводить с подругой, чем с ним. Куда девался тот Гарри, который вытащил его сестру из тайной комнаты? Где тот светлый и открытый всем ветрам друг, с которым они вместе играли в шахматы или обсуждали квиддич? В любом случае, Гарри и Гермиона так увлеклись рунами, что совершенно о нем забыли, так что рыжему третьекурснику не оставалось больше ничего, как пойти искать Симуса Финнигана. Тот, в отличие от Гарри, за лето не мутировал в ботанозаучку, корпящего над книгами, и с ним все еще можно было общаться. «Что-то мне не нравится», как Рон заговорил в последнее время, сознался Гарри шепотом. «Уж больно резко он на все реагирует. Ты сильно изменился», предположила Гермиона, «даже внешне. Я думаю, Рон просто привык, что ты выглядишь не слишком богато, а потому чувствовал себя с тобой свободнее, так скажем. Да еще и ходишь ты теперь все больше в цветах Слизерина. Вот он и относится так. Красного мне и вокруг хватает. В конце концов, кому какая разница? Ну, просто, еще не все забыли, как тебя считали наследником Слизерина. Наверное, еще и по этой причине». «Да ну их всех», — отмахнулся Гарри. «Мне нравится, мне тоже нравится», — смутилась Гермиона. «Красный цвет тебе, если честно, совсем не идет». В гостиной постепенно становилось все меньше и меньше народу, ученики расходились по кроватям. Лишь только в уголке химичили чего-то над своими сладостями близнецы Уизли, а у камина Рон в очередной раз обыгрывал Симуса в шахматы. Гермиона отодвинула от себя готовое сочинение по рунам. «Все, не могу больше, хватит на сегодня». «Ну да», — шепотом прокомментировал Гарри. «Сперва отсидеть на всех занятиях, потом вернуться на 3 часа назад, и снова отсидеть уже на совсем других занятиях, а потом еще и домашку делать, это утомительное дело». «Ты о чем?» — вздрогнула отличница. «Миона, ты можешь сколько угодно отрицать это, но я знаю, что МакГонагалл отдала тебе маховик времени», — улыбнулся в ответ Гарри. «Я не буду спрашивать, как тебе удалось убедить декана выдать тебе артефакт сверхстрогой отчетности, я даже не буду спрашивать, как ты умудряешься с ног не падать под двойной нагрузкой. Я спрошу всего одну вещь. Тебе ни капельки не стыдно, что ты не рассказала хотя бы мне?» Гермиона покраснела. «Гарри, ну, я, ты же понимаешь, что у профессора МакГонагалл были бы неприятности, если бы кто-то узнал». «Понимаю». Демон несмело приобнял подругу. «Знаешь, я не думаю, что такая нагрузка пойдет тебе на пользу. А как же баллы? А знания? Мой тебе совет, откажись от изучения маглов и прорицаний», — посоветовал Гарри. «И свободные часы посвяти себе. Отдохни, перекуси лишний раз. Серьезно, здоровье важнее, чем 12 превосходно в аттестате». «Но я же, Миона». Демон положил ее ладонь в собственную. «Пожалуйста, убивая себя за учебой, ты не станешь лучше, тебе легко говорить», — одернула она руку. «Ты теперь вон сколько всего знаешь». «Да, знаю», — согласился он. «Но, скажи мне на милость, ты хоть раз видела меня за книгой сверх меры?» «Нет, наверное», — задумалась она. «Ты учишься по ночам?» «Нет, я учусь во время обучения». «Можешь перестать говорить загадками?» — взмолилась Гермиона. «У меня нет силы и желания их распутывать». «Могу». Демон откинулся на спинку дивана, на котором они сидели. «Скажи мне, Гермиона, что для тебя магия?» «Магия – это универсальная, по умолчанию, нейтральная энергия». «Нет-нет-нет», – остановил ее Гарри. «Что магия именно для тебя?» «Для тебя, Миона, а не для учебника заклинаний». Волшебница задумалась. «А ведь и в самом деле, что такое магия, я не знаю», – призналась она спустя минут 10 абсолютного молчания, в ходе которого Гарри даже не попытался заговорить. «И это совершенно верный ответ», — улыбнулся демон, увидев шокированные глаза подруги. «Никто не знает точно, что такое магия. Все эти определения, классификации и деления, не более, чем представления отдельных волшебников, которые посчитали, что дошли до истины. Условные деления, чтобы хоть как-то классифицировать и упорядочить хаос магии. На этот вопрос нет правильных ответов, равно как нет и неправильных. Но тогда это нелогичный вопрос». «Нет, Гермиона, это абстрактный вопрос. Абстракция не значит отсутствие логики, но некоторые ответы на него, все же, есть». Гарри прикрыл глаза, но знал, что девушка внимательно смотрит на него. «Это неправильные и не ложные ответы, это ответы честные. Задайся этим вопросом, пойми магию для себя, воссоединись со своим пониманием магии, и ты ничем не будешь ограничена». «Я все еще не понимаю». «Успокойся, пожалуйста». Гарри похлопал по спинке дивана, приглашая ее откинуться и поваляться рядом с ним. «Ответив на этот вопрос, ты получишь собственное понимание своей же магии, и сможешь на этой основе сформировать собственную систему понимания мира вокруг, и изменять его в соответствии с принципами этой системы. Но что, если моя система будет неверной? И вообще, мне кажется, ты впадаешь в философию, разве что слегка. Демон убавил голос так, чтобы его не смог услышать никто, кроме сидящей рядом подруги. Если хочешь, я приведу тебе три примера такой системы восприятия магии. Два из них доказали свою значимость, хотя почти никто не знал, каким именно способом все эти маги обрели свою мудрость и невероятное, по современным меркам, могущество. А третья система, моя, та, которую я сформировал летом и по которой следую. И тоже, как ты понимаешь, не безуспешно. Это не будет панацеей. Тебе может не подойти подобное восприятие мира, но ты, хотя бы, приблизишься к тому, чтобы сформировать свое понимание магии. Я вся внимание. Вот именно поэтому я тебе сегодня и не расскажу. Гарри, казалось, готов был заснуть прямо на диване, а потому поднялся с места и направился в сторону спален. Девушка пошла за ним. Ты вся обратилась во внимание. Ты готова перенять чужие выводы как непреложную истину, как аксиому. Расслабься, успокойся, усвой полученные знания и просто отдохни один день, не познавая ничего, не составляя эссе, не думая о домашней работе, вообще ни о чем. Можешь даже палочку с собой не брать завтра. Просто почувствуй себя собой, простой 14-летней девчонкой, которая просто хочет весело провести время в компании друзей, а не образом вечно корпящей над книгами отличницы-заучки, которая скрывается за книгами от одиночества. Да ты, Гермиона хотела уже сказать, что он не прав, но у нее не получилось. Поттер попал в точку. Она пряталась за книгами, по много раз перечитывая то, что уже давным-давно выучила наизусть, чтобы скоротать время и скрыться от нехватки общения. «Я не слепой, Гермиона», — пояснил ей Гарри, когда они остановились перед спальней девушек. «Пусть я ходил в очках, но я не слепой. Тебе не надо скрываться за книгами. Тебе есть с кем поговорить, есть с кем дружить и...» Он запнулся. «И, смею надеяться, есть с кем встречаться». «Ой», — удивился демон, внезапно обнаруживая себя зажатым в объятиях девушки. «Спасибо», — с трудом прошептала Гермиона, обнимая Гарри и утыкаясь носиком ему в грудь. «Спасибо за все. Доброе утро, совушка». Гермиона вздрогнула от неожиданности. Никогда прежде ее никто не встречал прямо у дверей спальни. «Боже, Гарри, как ты меня напугал. Решил, что тебе будет приятно, если мы сходим на завтрак вместе». Гарри оценил одетую строго по школьной форме девушку. «Ты уверена, что хочешь пойти в Хогсмид в мантии? Но ведь, это же...» Гермиона запнулась. «Ведь правила требуют. Правила требуют, чтобы ты была в форме на занятиях», — уточнил демон, сияя. «Точно новенький галеон». Сам он был одет в ту самую черную с темно-зелеными оттенками одежду, в которой был на вокзале Кингс Кросс. «Я вижу, как тебе неудобно в мантии. А ведь дорога в деревню, как я узнал у старших курсов, будет не самая ухоженная. Поэтому рекомендую одеться так, как тебе будет комфортно». Гермиона смущенно пискнула, мгновенно скрылась за дверью спальни, откуда вышла через минут 10 уже в привычной магловской одежде, в джинсах, сапожках на невысоком каблуке, теплом свитере. Обычная девчонка, которой она была в настоящей, скрытой ото всех, жизни. Гарри довольно улыбнулся. Вот теперь он видел настоящую Гермиону, и она была весьма хороша собой. Мантия ученицы как-то скрывала уже начавшую формироваться фигуру, сглаживала и усредняла ее. И теперь, глядя на нее, Гарри только что не облизывался. В душе разливалось ликование. «Она, моя», четко сформировалась в голове мысль. «Никому такую не отдам. Моя прее-е лесть». За завтраком от Гермионы не могли оторвать глаз даже некоторые учителя. Впрочем, может быть, дело было в том, что демон вошел в большой зал с ней под руку. Или потому, что она впервые за долгое время выглядела не как заучка, а как очень даже привлекательная колдунья. Да и болтали они с Гарри не об уроках, а о какой-то не слишком значимой ерунде, обсуждая что-то вроде магловской литературы, попутно разбавляя их историями из жизни до Хогвартса. Никогда прежде у Гермионы не было такого хорошего дня. Гарри оказался великолепным спутником. Девушка, разумеется, видела, как он смущается, как нервничает на своем, фактически, первом свидании. Да и ее немного трясло, но, тем не менее, день прошел очень счастливо. Сперва они, конечно, немного растерялись, все-таки, они здесь никогда прежде не были, а затем решили пройти по улочке и заглянуть в места, которые понравятся. Так они побывали в Сладком Королевстве, огромной кондитерской, которая торговала всеми возможными сладостями. Заглянули в лавочку совы, где, впрочем, продавались не только лесные птицы, но и другие животные, а также разного рода корм, лекарства и средства ухода для них. Там прикупили по пакету витаминного корма для букли и живоглота. Потом был магазинчик Дервиши Бэнкс, в котором Гарри прикупил полную банку полироли для метлы. Потом была лавка господина Писсара, где демон купил подруге драгоценный набор письменных принадлежностей. Не потому, что хотел доказать ей, что может позволить себе выложить почти 100 золотых галеонов за набор из 10 хрустальных чернильниц, наполненных чернилами разного рода, и серебряной перьевой ручки, стилизованной под перо, а потому, что просто хотел ее порадовать. Девушка сильно смущалась, отпиралась, говорила, что не может принять столь драгоценную вещь, но Гарри был непреклонен. Лавку Зонка они обошли 10-й дорогой. Это заведение больше было по душе школьным хулиганам вроде Фреда и Джорджа Уизли. Зато потом приняли живейшее участие в аттракционе по метанию ножей в цель, где даже выиграли приз, пусть и не главный, а утешительный. Потом было еще много всего. В заведение к мадам Поддефут не пошли, Гермионе показалось, что местечко уж больно приторное, совсем не для их бойких характеров. Вместо этого они с большим удовольствием заглянули в три метлы. Когда Гарри заказал какое-то хвойное пиво, Гермиона сперва пыталась возмущаться. Рано, мол, им алкоголь пьянствовать. Но, как оказалось, напрасно сотрясла воздух. Хвойное пиво оказалось совсем не алкогольным напитком, а, скорее, чем-то вроде слегка газированного чая с ощутимым привкусом можжевельника. Вкуснейшая вещица и бодрила хорошо. Со слов Гарри, весь август прожившего в косом переулке, хвойное было куда вкуснее, чем традиционное в этом баре сливочное пиво, не такое приторно-сладкое и скользкое на вкус. Словом, Гермиона была довольна, да и Гарри просто сиял от удовольствия. И все же, конец дня был нерадужным. Еще когда они проходили по тропе, Гарри заметил, что ее патрулируют дементоры. Когда их провожали преподаватели, профессор МакГонагалл сотворила им патронуса, который помог стайке третьекурсников миновать барьер. Патронус в форме большой кошки так и ходил по тропинке, позволяя ученикам беспрепятственно ходить по дороге в деревню и обратно. Но, видимо, профессор не рассчитывала, что кто-то уйдет из волшебной деревни чуть раньше. Словом, когда Гарри и Гермиона, светясь от счастья и радости, проходили по тропе, они не сразу заметили, что патронус МакГонагалл, что оберегал тропу, сперва замерцал, а потом и вовсе исчез. Заметили они лишь, когда к ним потянулись сразу несколько фигур, закутанных в черные балахоны. Руки среагировали раньше, чем Гарри вспомнил предупреждение предка, записанное Ричардом Поттером на полях книжки о младшей нежити. «Экспекто патронум». Грохот разбуженной магии, вой изгоняемой нечисти и жуткий вопль боли 13-летнего демона слились в одну страшную какофонию. Гарри буквально катался по земле, рыча и воя от боли в жутких ожогах на руках. В воздухе разнесся запах горелой кожи. Татуировки по всему телу, казалось, стали наполнять кипящим свинцом. Когда рукав его черной рубашки слегка задрался, Гермиона с ужасом увидела, как проступают на коже демона все скрытые от посторонних глаз рисунки. С некоторых, будто со свежих порезов, капала кровь. Но хуже всего было то, что отличница никак не могла ему помочь. Успокоился Гарри только через несколько минут, когда боль из невыносимой перешла в просто сильную, но уже терпимую. Он с трудом смог встать, сперва на четвереньки, затем, хрипло дыша и с трудом сдерживая слезы боли, смог опереться на протянутую руку подруги. Ноги слабо его слушались, руки тряслись, каждое касание ткани рубашки к коже вызывало шипение и скрежет зубов. «Гарри!» – обеспокоенно прошептала Гермиона. «Тебе срочно надо в госпиталь, и что я там скажу?» Гарри с трудом поднял с земли свою палочку. «Извините, я тут немножко демон, обжегся о собственный патронус, что вообще произошло?» «Произошло то, что я идиот!» Гарри зашипел, когда охлаждающее заклятие временно нейтрализовало ожоги на запястьях и предплечьях. «Забыл про предупреждение, мне нельзя пользоваться настолько светлыми силами. Повезло мне, балбесу, что ожогами отделался. Был бы патронус телесным, мог бы коньки отбросить от боли. Ауч! Но нельзя же тебя просто так оставить!» Гермиона, которая все же взяла с собой палочку, в два движения очистила своего друга и его одежду от грязи. «Ничего, скоро само заживет». Демон уже, казалось, почти полностью избавился от моментальной боли или же просто впал в состояние болевого шока, а потому не ощущал ничего. «Надо только заказать в аптеке снадобья. Вылечусь, только повязки надо менять вовремя. Дурак. Прости, Гермиона. Гарри убрал палочку в чехол на поясе. За что? Растерялась отличница. Я испортил такой замечательный день. Ой, дурак. А-а-а. Взвыл ее друг. Впрочем, сама Гермиона уже почти готова была сказать: парень. Миона, солнышко, я тебя тоже очень люблю, ценю и уважаю, но ожоги не слишком способствуют обнимашкам. Ой, прости. И, впрочем, как выяснилось позже, боль была не единственной и даже не главной проблемой. Гораздо хуже было то, что из-за магических ожогов у Гарри никак не получалось скрыть свои татуировки. Хорошо, хоть крылья не проступили, магия света не задела спину, хотя демон и ощущал теперь, что маскировка едва-едва держится. И естественно, что Рон, с которым Гарри делил комнату, вечером заметил проступившие на руках друга символы. «Гарри, это что, татуировки?» «Ага, временные», — не моргнув глазом соврал демон, незаметно принимая лекарства, прибывшие буквально час назад, и укладываясь спать. «Думаю, мне идут». «Как думаешь, ты сильно поменялся?» С подозрением и неприязнью проворчал Рон. Прежний Гарри даже своего небольшого шрама стеснялся, он никогда бы не сделал татуировку. «Ты хоть знаешь, что они означают? Может, с их помощью тобой можно управлять, словно куклой?» «Смирись, я их сделал». Нашел в себе силы улыбнуться Гарри. «И никакого сакрального смысла в них нет. Это просто классные татуировки. Не более того. Ты что-то скрываешь», — обиделся Рон. «А я, между прочим, твой лучший друг. Впрочем, не говори ничего. Не заслуживает какой-то там Рон Уизли, чтобы великий Гарри Поттер ему рассказывал. Подумаешь, всего лишь секреты от лучшего друга». Но Гарри этого бормотания уже не слышал. Зелье сморило его, и он провалился в глубокий восстанавливающий сон без сновидений. Глава 9. Все выходные Гарри старался лишний раз не напрягать руки. Заживление шло довольно быстро, так что он надеялся, уже к понедельнику, максимум, ко вторнику, ожоги затянутся окончательно. Во всяком случае, маскировать магические татуировки к воскресному вечеру получалось более-менее хорошо, да и кожа на руках, под действием заживляющих бальзамов, уже почти восстановилась. И все же, он не рисковал пока упражняться физически. Вместо этого, Гарри и Гермиона занимались теорией магии. Точнее, Гарри пытался обрисовать девушке то, что узнал про демонов и прочих астральных существ. «Мой дальний предок, Ричард Поттер, хорошо разобрался в этом вопросе, допрашивая инквизиторов, посланных по его душу», — начал он. «В общем, выходит примерно такая картина, которую унаследовали в своей религии Магдлы. У каждого человека есть в душе ангел и демон. Взаимодействуя, они помогают душе человека формировать его мировоззрение, помогают своим влиянием там, где смертная сущность не справляется самостоятельно. Но иногда случаются такие ситуации, когда одна из этих сущностей отсутствует, тогда вторая половина пытается компенсировать отсутствие партнера собой. Например, святые, вроде того», — кивнул демон, радуясь пониманию Гермионы. «Дух ангела очень силен, он иногда умудряется захватывать под свое управление душу. Человек действует в ущерб себе, лишь бы на общее благо. Прямо как ты на первом и втором курсе». «Угу, вроде того», — против воли согласился Гарри. «Вот только ангел, оказывая влияние на душу, не оказывает поддержки, кроме, разве что, вдохновения и морали. Священники считают, что это испытание Божье. Мол, ты должен страдать, так проверяется сила твоей воли. Это, своего рода, проверка на то, достоин ли ты войти в райские врата. А демон, получается, оказывает такую помощь». Гермиона вспомнила, как друг творил различные невероятные для подростка вещи. Да и мыслил он, взрослее, чем многие другие. «В тьму путь краток, а к свету так долог», — процитировал непреложную истину Гарри. «Но, я думаю, Ричард несколько заблуждался. Он считал, что демон дает нам силы. Я же склонен думать, что он лишь раскрывает наш настоящий потенциал, о котором мы и сами можем не задумываться». «Ну а как же знания?» — удивилась Гермиона. «Ты с легкостью перевел текст, написанный скандинавскими рунами. Ты призвал, пусть и облачного, а не телесного, но, все же, патронуса. Школьник не может такого сделать». Гарри лишь неопределенно пожал плечами. «Про патронуса было несложно узнать», — пояснил он. «Я слышал, как произнесла заклинание МакГонагалл, видел улыбку на ее лице, когда она говорила слова. Учитывая это и тот факт, что дементоры являются воплощением тьмы, понял, что для их разгона нужны светлые чувства, которые они не смогут поглотить. Простой вывод. Ну, допустим, как-то с сомнением проговорила девушка, смущаясь того, что сама не сообразила. А руны, их-то ты никак не мог подслушать. Открою тебе маленькую тайну, не ты одна умеешь все быстро запоминать, да и рунных словарей в Хогвартсе не один экземпляр. Ты что, запомнил весь словарь? Открыла рот Гермиона. Нет, только скандинавские руны. Покачал головой демон. Их не очень много, они довольно логичны и однозначны. Словом, глоток раствора с порошком из когтя дракона, 4 вечера над словарем, и древний нордский диалект мне как второй родной язык. Хорошо, что кроме них мы в курсе Хогвартса ничего не изучаем. Ах ты жулик. Гермиона метнула в друга диванную подушку, но не попала. Я тут, значит, все это зубрю, ночами не сплю, а он, а спросить, а самому сказать. Отличница на минутку надулась, но больше для виду. Считай, что это моя тебе маленькая мстя за маховик времени. Кстати, а почему хорошо, напомнила ему Гермиона. Потому что второй раз такую головную боль я не выдержу, признался Гарри. Порошок из когтя дракона, очень редкая штуковина, обладающая потрясающей эффективностью в стимуляции памяти. В сочетании с демонической энергией и обостренными чувствами, убойная комбинация. Вот только потом, когда действие этого стимулятора заканчивается, организм тебе мстит за страдания. Голова болит, жить не хочется. Собственно, только по этой причине нас всех поголовно не кормит этой смесью. Дорого по цене и последствиям для мозгов. Но оно того стоило. Все равно жулик. Все, я с тобой не разговариваю. Будешь шоколадку? Гермиона демонстративно отвернулась, так что Гарри зашел с козырей, с курагой и орешками. Буду. Проворчала девушка, отламывая кусочек от фирменной шоколадки сладкого королевства. Но все равно, ты, жулик, и подлизав придачу. Совершенно верно. Демон подманил к ним плед с соседнего дивана, накрыл плечи Гермионы. Я даже отрицать не буду. Внезапно, дверь в гостиную Гриффиндора распахнулась, в комнату зашла сама декан собственной персоной. Моментально найдя в небольшом количестве своих подопечных нужную ей парочку, Минерва МакГонагалл направилась к ним. «Мистер Поттер, покажите свои руки», — сходу потребовала она. «И вам добрый вечер, профессор МакГонагалл», — нервно пробормотал третий курсник, искренне надеясь, что маскировка не спадет в самый неподходящий момент. «А зачем вам мои руки? Это не важно. Покажите руки, профессор МакГонагалл. Если вы хотите выдвинуть мне какие-либо обвинения, я хочу их услышать». Взор демона столкнулся с непроницаемым взглядом заместителя директора. «Буквально только что ко мне зашел ваш друг, Рональд, и рассказал, что вы нанесли себе татуировки». Взорвалась негодованием декан. «Поттер, я не знаю, о чем вы думали, но ложь, непотребство и провокация», спокойно ответил ей Гарри, хотя в душе у него кипело негодование. Рон все-таки на него настучал. «Ну, ничего, дятел рыжий», — подумалось ему, — «перебежчиков никто не любит, и все же, да ради всех богов». Гарри закатал рукава рубашки, продемонстрировал чистые предплечья. «А что это у вас за ожог?» «Не очень удачно пытался сварить зелье, обжегся о котел», — не моргнув глазом соврал ей Гарри, поправляя рукава. «Все или еще что-то? Вы очень изменились, Поттер». С удивлением и неодобрением посмотрела на него пожилая колдунья. «И не могу сказать, что в светлую сторону. Вы очерствели. Прожили бы вы месяц у Дурслей, вы бы и не так запели», — с напускным равнодушием проговорил ее собеседник. «Особенно с вашим обликом кошки было бы удобно убегать от спущенного на вас бульдога. Думаю, это точно поспособствовало бы вашей мягкосердечности». «Вы о чем?» — вздрогнула заместитель директора. «О том, что вашего ученика каждые каникулы в доме номер 4 Патисовой ждала участь в виде смеси жизни домового эльфа и груши для битья». Гарри оскалился, взгляд наполнился злостью, да такой, что МакГонагалл вздрогнула. «Что, профессор, не нравится, что я говорю, верно? Вам-то, наверное, наш драгоценный директор не рассказал, что происходило с ребенком, которого в ту ночь, 12 лет назад, вы положили на порог дома Дурслей. А вы поинтересуетесь, чем жил ваш драгоценный мальчик, который лучше бы сдох и не видел всего этого?» Гарри уже с трудом сдерживался, чтобы не заорать и не нахамить лишний раз. «И если кто-то вам скажет, что я жил в приличной семье и получал причитающуюся детям заботу, пните этого балабола в живот, желательно, секущими чарами. Поттер, боюсь, что я не понимаю». МакГонагалл была совершенно растеряна. Она-то, как раз, слышала от Альбуса Дамблдора, что Гарри растет в приличной семье среднего достатка и с довольно милыми манерами. А вы попытайтесь, вы же не дура. Посредственности не становится в 17 лет анимагами и мастерами трансфигурации. Вырвалось у демона прежде, чем он смог себя остановить. Гарри прикрыл глаза, сделал несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. Только хотя бы один раз в жизни постарайтесь все понять самостоятельно, профессор МакГонагалл, а не слепо следуйте точке зрения покровителей и сильных мира сего. С самого начала своей сознательной жизни я пахал в доме своих драгоценных любящих родственников. В 5 узнал, что меня зовут Гарри, а не эй, урод. Со школы я был изгоем, вечно становился грушей для битья у своего тупоголового жиробаса кузена и долболобов из его шайки. В доме всегда делал всю работу, которую только может делать мальчишка моего возраста. Всегда носил обноски кузена. Иногда меня избивали до полусмерти, а за проявление магии меня запирали в чулане под лестницей на несколько дней. Без еды, а иногда, и без воды тоже. Каждый раз, когда я засыпал, я искренне надеялся, что они сдохнут в муках, или что я не проснусь. Гарри уже снова только что не орал, на его повышенный тон набернулись же несколько человек, но он и не собирался хранить это в тайне. Я до 11 лет понятия не имел о магии. Почему тогда меня не отдали друзьям моего отца или матери? Боги милосердные, да я бы даже на пожирателей смерти в опекуны бы согласился. Вы хоть знаете, что своим безразличием и тем, что отдали меня дурслям, едва не превратили меня в долбанного обскура. Присутствующие синхронно вздохнули от ужаса. Какая-то особо впечатлительная девушка с 5 курса и вовсе рыдала в 3 ручья еще и с момента фразы про жизнь домового эльфа. И после всего этого вы говорите, что я очерствел, профессор МакГонагалл. Я бы, на вашем месте, радовался, что ребенок после всего этого вообще остался нормальным и относительно вменяемым человеком. Да и человеком вообще. Задумайтесь, хватило бы вам совести взглянуть в глаза мировому сообществу, если бы стало известно, что Гарри Поттер стал обскуром или демоном по той охренительно простой причине, что весь магический мир про него забыл на 10 лет и даже не поинтересовался, как живет тот, кто спас их от Волан-де-Морта. Задумайтесь, профессор МакГонагалл. Пока декан Гриффиндора пыталась понять, что это вообще сейчас было, Гарри смог более-менее отдышаться и успокоить свой гнев. «У вас все ко мне, профессор, да-да, Поттер», — удивительно тихо прошептала МакГонагалл. «Да, пожалуй», — и поспешила удалиться. Даже баллов не сняла за неподобающее поведение и обсценную лексику, хотя, вообще-то, должна была. Наверное, ее очень сильно впечатлило короткое выступление Гарри под названием «Экскурс в жизнь избранного». Да и вообще в гостиной стало очень-очень тихо, когда он замолчал, а сам избранный, не обращая внимания на несколько десятков обращенных на него взглядов, спокойно подошел к остолбеневшему Рону и от души врезал рыжему под дых. Тот согнулся пополам и рухнул на пол. Двое рослых семикурсников, понимая причины, скрутили рванувших на помощь брату близнецов и Перси. Гарри склонился над рыжим телом, которое, подвывая от боли, лежало на полу. «А это тебе, Рон». В изумрудно-зеленых глазах, казалось, горело пламя. «Кажется, кто-то из нас говорил о том, что дружба – это верность до конца, а сам только увидел небольшой личный секрет и поскакал тайно стучать на старого друга. Крыссиныш, глаза бы мои тебя не видели, Гарри, но я же», – проблеял Рон, – «что я». Кольца на руках сильно нагрелись от проходящей сквозь них энергии тьмы. «Скажешь, что сделал это для общего блага, или что хотел как лучше. Так вот, Рон, имей в виду на будущее». На руке проступили магические татуировки, руны на них засияли так ярко, что пробивались даже сквозь одежду. Глаза горели зеленым огнем. «Моя судьба в моих руках, и не смей в нее вмешиваться. Особенно теперь». И, оставив Рона лежать, скрючившись, на полу, Гарри вернулся на их с Гермионой диванчик, дабы продолжить прерванное чаепитие. Подобное выступление, разумеется, не могло остаться без внимания. Гарри даже готовился, случись что, держать оборону от большой толпы уродов, которые надумали бы его травить, подкалывать и издеваться над его судьбой. Но этого не произошло. Были, конечно, вялые попытки со стороны Малфоя и его подпевал, но эти попытки были мгновенно задушены. И, что характерно, вступился за демона профессор Снейп, публично разнесший блондина в пух и прах, указывая на то, что тот поступает недостойным чистокровного волшебника образом. В своей пламенной воспитательной речи мастер зельеварения высказывался такими выражениями, что белобрысый нахал потом 3 дня дрожал от ужаса. А Гарри сделал себе из этой речи вывод: Северус Снейп на самом деле почему-то относится к нему лучше, чем хочет показать на уроках изготовления зелий. А вот профессор Дамблдор, по какой-то причине, глядел на него, точно на врага всей магической Британии, с непонятной злостью и одновременно с очень странной досадой и, пожалуй, разочарованием, как будто третий курсник сломал ему многолетний план. И Гарри нисколько не удивился, когда Перси, сияя довольной рожей, выражающий фразу «будешь знать, как нападать на моего брата», протянул ему свиток пергамента, подписанный директором. Гермиона удивленно смотрела на демона. «Что-то серьезное. Думаю, сегодня вечером меня будут убеждать, что я поступил нехорошо и вообще ай-яй-яй так делать». Весь день Гарри провел как на иголках. Незримое влияние, взгляд синих глаз, скрытых за очками половинками, буквально преследовал его везде, на занятиях, в коридорах, в теплицах, на стадионе, везде. При том, что самого директора демон видел только на трапезах. Естественно, Поттер вовсе не намеревался прощать Рону его стукачество, как бы не удивляло всех вокруг то, что золотое трио постепенно мутирует в золотой дуэт, избавляясь от одного из участников, но, казалось, не замечая этой потери. Да, в общем, Гарри и Гермиона и правда не замечали, что теперь они вдвоем, ребятам вполне хватало общества друг друга. Они наслаждались теми первыми намеками на отношения, что начали у них наклевываться. Подосланные в виде инициативных парламентеров-близнецы, предложившие перемирие, были посланы куда подальше во главе с Перси, который вообще пытался давить на демона положением старосты школы и, видимо, искренне рассчитывал, что такая мелочная власть подействует как дополнительный фактор влияния. Надо ли говорить, в какое место Перси порекомендовали засунуть его значок? Но хуже всего была Джинни. После того, как Гарри вытащил ее из пасти чудовищных размеров Василиска, она, видимо, посчитала, что теперь благородный рыцарь должен жениться на спасенной им принцессе. При этом, Джинни абсолютно не волновало, что она по статусу уж точно не принцесса и даже не служанка, да и вообще никто. Просто младшая сестра бывшего лучшего друга, которая выдумала для себя красивую сказку и сама же в нее и поверила. И еще как поверила. И, за обедом, в качестве решения вопроса, предложила: если Гарри помирится с Роном, то она, так уж и быть, согласится встречаться с мальчиком, который выжил. Если ты не заметила, я занят. Оскалился Гарри, как будто случайно приобнимая Гермиону. А ты только что предложила, фактически, расплатиться своим телом за то, что я прощу предательство. Знаешь, кто так поступает? Открою секрет, это одна из древнейших профессий на Земле. Гарри, но ведь я... Запнулась рыжая, тут же состроившая обиженное выражение лица. Ты же меня спас от чудовища, а значит должен на мне. Запомни, Джиневра, я никому ничего не должен. Прервал ее демон, и никогда не был должен. А что до женитьбы? Я спас семьи большей части здесь присутствующих от Волан-де-Морта. Значит ли это, что я должен жениться на всем магическом мире? Со стороны стола как Тиврана послышались смешки. Да и вообще, что за мысли в 12 лет? В твоем возрасте даже о предварительных помолвках еще только идут переговоры. Если идут, стыдно этого не знать. А еще чистокровная волшебница. Позор. Гарри отдышался после такой речи, невольно отмечая, как на него снова смотрят все вокруг. Похоже, он высказался несколько громче, чем планировал. Впрочем, если ты и в самом деле хочешь отблагодарить меня за помощь с Василиском, то признай, что за тобой долг жизни, и отстань, пока я его не стребую. Естественно, Гарри знал, что она не согласится. Слишком уж велика цена, да и слишком уж много можно попросить за спасенную жизнь. Поэтому Гарри оставалось только презрительно скривиться, когда она начала выкручиваться и придумывать оправдания. Невольно в голове у демона возникла мысль, что, возможно, Малфой был не так уж и не прав, когда говорил о том, что Уизли, оскверненная проклятием крови грязь под ногами. Но вслух он, конечно, ничего не сказал. Обиженная отказом, Джин не поспешила удалиться, а Гарри поймал на себе уважительные взгляды со стороны стола Слизерина, в том числе от компании своего заклятого школьного врага. Да и врага ли, а уже вечером демона ждала встреча с директором. Миновав горгулью, что оберегала кабинет профессора Дамблдора, он поднялся в знакомое с прошлого года круглое помещение, уставленное всякой магической всячиной. Хозяин кабинета уже ожидал его, сидя за своим столом. «Добрый вечер, Гарри», — улыбнулся он третьекурснику. «Прошу, проходи, присаживайся». «Добрый вечер, сэр». Демон не спеша подошел поближе, присел на предложенное кресло, всеми фибрами души ощущая, что что-то идет не так, как будто кто-то старался проникнуть в его разум. Однако защита, дарованная амулетом, что покоился на груди, уверенно держала попытки прочесть мысли. Гарри ничем не выдал, что знает о предпринятой попытке. «Вы хотели меня видеть?» «Да, мой мальчик». Дамблдор устало прикрыл глаза, давление на мозги демона тут же ослабло. Вот и нападающий определился. Знать бы только, какого черта директору вообще понадобилось влезать в разум избранного. «Не желаешь чаю?» «Благодарю, профессор, но нет, я только-только с ужина. Пожалуй, еще одна чашка чаю будет лишней. Знаешь, Гарри», — директор говорил очень расслабленно, даже, пожалуй, слишком, словно хотел казаться добрым дедушкой, только вот молодой демон, после предпринятой попытки вторжения, ему уже не верил ни на кнат. «До меня дошли некоторые слухи, что вы с мистером Уизли несколько поссорились. Могу я узнать причину? Если не считать того, что он лжец и трус, то только тот факт, что он вдруг подумал, что может решать за меня, кому что говорить». Гарри специально не говорил, что конкретно Рон решил за него, а мне с такими не по пути. «Ну, Гарри, каждый же заслуживает второй шанс», — попытался вразумить его директор. «Думаю, твой друг, Рональд, уже осознал свою ошибку. Тебе стоит его простить, тебе не кажется?»